Мексиканская империя Наполеона III. В то время как Соединенные Штаты были парализованы гражданской войной, Наполеон III попытался создать в Мексике империю, управляемую марионеточным правителем эрцгерцогом Максимилианом Австрийским. Ситуация в Мексике сложилась тяжелая. У страны было два правительства – демократическое во главе с индейцем Бенито Хуаресом и консервативное генерала Мигеля Мирамона. На стороне консерваторов были опытные генералы, на стороне Хуареса – широкая народная поддержка и контроль над таможней Веракруса, дававшие большую часть дохода правительства. Постепенно демократы одержали верх. Не без помощи США, конечно. В январе 1861 года Бенито Хуарес вошел в Мехико и вскоре был избран полноценным президентом и оказался один на один с банкротством страны. В честь этого человека он попытался признать международные финансовые обязательства Мексики, но у него просто не оказалось соответствующих средств. 26 июня 1861 года он объявил мораторий на выплаты по иностранным долговым обязательствам, тем самым он спровоцировал войну Мексики с Францией. Еще в 40-е годы Наполеон III заинтересовался строительством Панамского канала. Он понимал, что такой канал дал бы Франции контроль над расцветающей торговлей с Востоком и огромные стратегические преимущества. Мексика тогда производила почти 1/3 серебра, добываемого в мире. Контроль над Мексикой помешал бы росту могущества Соединенных Штатов и открыл бы дверь в неспокойные страны Центральной Америки. Мексиканский дефолт сыграл на руку консерваторам, которые жаждали восстановления своей власти над Мексикой и прекращения американской помощи Хуаресу. Они нашли преданного друга при французском дворе в лице Евгении де Монтихо, набожной испанской католички, ставшей французской императрицей. Кроме того, в ужасные дни консервативного правления генерал Мигель Мирамон занял 750 тысяч франков у швейцарского банкира. Эта ссуда была обеспечена мексиканскими государственными обязательствами на сумму 75 миллионов франков, а также правами на прииски в Соноре и Нижней Калифорнии. Бенито Хуарес отказался выплачивать ссуду, назвав ее ростовщической и мошеннической. Но на выручку банкиру пришел Шарль Агюст де Марни, единоутробный брат и близкий друг Наполеона III, который договорился с одним французским предприятием о выкупе обязательств. Так, долг в сумме 15 миллионов песо был признан долгом перед Францией. Вот такая сложилась обстановка в этом регионе к тому моменту, когда у Наполеона III зародился амбициозный план превратить Мексику в опорный пункт для создания Латинской империи в новом свете под протекторатом Франции. Наполеон III рассчитывал, что если он поможет Максимилиану, эрцгерцогу австрийскому и младшему брату императора Франца Иосифа утвердиться на мексиканском престоле, то Франция помирится с католической Австрией и получит союзника на случай ухудшения отношений с могущественной Пруссией. Однако Наполеон III сначала не мог действовать открыто. 14 декабря 1861 года в Веракрусе высадились испанские солдаты с Кубы. 2 января к ним присоединились британские пехотинцы, а через 6 дней французские пехотинцы. Очень скоро союзников встретили первые неприятности, главной из которых стала желтая лихорадка. Бенито Хуарес предложил захватчикам переговоры. И когда переговоры уже начались, французы вдруг высадили 3000 дополнительных солдат в Веракрусе и потребовали неукоснительного соблюдения условий кредита Мирамона, а в качестве гарантии уплаты долга настаивали на своем праве оккупации Веракруса и установлении французского контроля над сбором таможенных пошлин. В этой обстановке Бенито Хуарес решил сманеврировать и расколоть единый фронт интервентов. 19 февраля 1862 года была подписана конвенция между Мексикой и тремя державами, согласно которой мексиканское правительство соглашалось на продолжение переговоров о долге. На время переговоров иностранные войска смогут занять три мексиканских города – Кордову, Арисабу и Теукан. Англичан и испанцев это удовлетворило, тем более, что никакой обещанной консерваторами народной поддержки они не заметили. Британский премьер Генри Джон Темпл решил, что было бы неплохо позволить амбициозному Наполеону завязнуть в далекой Мексике и отвратить его аппетиты от европейских дел. 11 апреля 1862 года испанские и английские войска погрузились на корабли и отправились в Освояси. И в тот же самый день французы объявили себя находящимися в состоянии войны с Мексикой. Было создано марионеточное мексиканское правительство во главе с Хуаном Альмонте, которое, конечно же, попросило защиты французского флага. Командующий экспедиционным корпусом генерал Шарль Фердинанд Латрий вел под своим командованием 7 тысяч человек, рассчитывая встретить неквалифицированную мексиканскую армию. Общая численность регулярного мексиканского войска в то время составила около 26 тысяч человек, но по-настоящему обученных войск насчитывалось не более 12 тысяч. Боевым оснащением мексиканцы также не блистали, однако имелись и современные американские ружья, закупленные в годы недавней гражданской войны, да и опыт той войны был крайне ценным. Город Мехико находился в самом центре Мексики, и ключи к нему были в городе Пуэбло, расположенном от столицы на расстоянии пешего марша. 5 мая 1862 года генерал Латри начал развертывание солдат, чтобы отправить их, как он думал, в легкую прогулку. Самонадеянные французы начали марш по пыльным просторам прямо в руки жаждавших крови мексиканцев. Потери французов были очень большие. Блицкриг у французов не получился. Только после массированного обстрела тяжелой осадной артиллерии французы 17 мая 1863 года вошли в город, превращенный в груду развалин. Мексиканцы, страдавшие от недостатка съестных припасов, капитулировали в полном порядке, взорвав все склады и заклепав пушки. Но для Бенито Хуареса поражение под Пуэблой было очень чувствительным. В плен попали 14 тысяч человек, лучшие части регулярной армии. Около 5000 из них перетянули на сторону французов. 31 мая 1863 года правительство Хуареса было вынуждено покинуть Мехико. Следующие 4 года оно перемещалось по стране, за что получило название кочующего. Президент постоянно ездил в черной карете, в которой он держал национальный флаг и архив республики. Через неделю французы вошли в Мехико. Они избрали регентский совет из 3 человек, который не стал терять времени даром и, как было запланировано, объявил Мексику империей и предложил эрцгерцогу Максимилиану фон Габсбургу мексиканский трон. Выглядело все это весьма странно, ведь Наполеон III вполне мог выдвинуть в кандидаты в мексиканский император кого-либо из своей династии, а эрцгерцог Максимилиан до начала всей этой истории даже не знал по-испански ни слова. Мексиканское дело отвечало особенностям его романтического характера. Он был искренне убежден, что осчастливит своих будущих подданных. Скорее всего, император французов пошел на это, чтобы проявить великодушие и загладить в Вене впечатление от потери итальянских провинций. Со своей стороны, Англия и Испания были далеки от мысли об установлении в Мексике правления какого-нибудь европейского принца и прямо заявляли, что подобная монархия будет недолговечна, и что Соединенные Штаты ни в каком случае не допустят ее существования. Наполеон III объявил Мексику империей, будучи уверенным, что посадил на императорский престол свою марионетку. За следующие 6 месяцев французы поставили под контроль империи всю остальную страну. К концу 1863 года Бенито Хуарес отошел далеко на север, в Сальтильо. А 12 марта 1864 года Максимилиан подписал с французами соглашение, которым принимал титул императора Мексики. В обмен на французскую военную поддержку Максимилиан согласился, что Мексика признает долг в 270 миллионов франков. Таким образом, настоящий долг Мексики был утроен и тяжким бременем повис на ней на долгие годы. При этом Франция обязалась держать в Мексике 25-тысячную армию, а также иностранный легион. Со своей стороны Максимилиан обязался содержать французские войска из расчета 1000 франков в год на каждого солдата. Как водится, соглашение это выполнено не было, как и многие другие исторические договоры. Эрцгерцог решил править своей Мексикой, как ему хочется. В США открыто негодовали, усматривая высадки французских войск нарушение доктрины Монро, провозглашавшей американский континент зоной, закрытой для вмешательства европейских держав. К весне 1864 года французы управляли лишь 1/7 территории Мексики, и в этой стране лишь каждый 20-й был действительным императорским сторонником. Французы не могли поставить гарнизон в каждой деревне, даже имея в наличии почти 40 тысяч солдат. Как только деревню покидали французы, туда тут же возвращались хуаристы. Партизанская война в Мексике становилась все более грозной. Отряды Бенито Хуареса совершали набеги, появляясь чуть ли не под самой столицей. Партизанские отряды разбивали и вытесняли, но они появлялись снова и снова совершали набеги. И так могло продолжаться до бесконечности. Конечно, Максимилиан хотел быть просвещенным правителем. Он, чтобы понравиться местным жителям, стал одеваться в мексиканскую национальную одежду, приказал пересмотреть кодекс и уволить коррумпированных судей. Он даже пытался уничтожить долговую кабалу, принятую на крупных гасиендах. Но он не имел никакого опыта управления страной, в которой все держалось исключительно на французских штыках. Пока французская армия одерживала победы, дела шли хорошо. К осени 1864 года французы достигли границы Техаса по Мексиканскому заливу. Бенито Хуаресу пришлось сбежать в далекий и бесплодный северный штат Чихуахуа на границе с Аризоной. Но постепенно великий замысел Наполеона III начал давать трещины. Например, планы Наполеона III заключались в превращении Мексики в источник дохода для своей страны. Но увеличение государственного долга Мексики делало ее императора нежизнеспособным. По логике, надо было бы наоборот сократить долг и помочь в создании настоящей армии и администрации. Это привело к тому, что австрийский император сформировал корпус из 6 тысяч добровольцев, готовых помочь его брату удержать трон. А еще 1200 человек присоединил к этому формированию Леопольд I Бельгийский, отец жены Максимилиана. Но этим людям надо было платить, а денег не было. Плюс коррумпированное правительство Максимилиана было так же расколото, как правительство Бенито Хуареса в свои самые худшие годы. Ни о какой его всенародной поддержке не могло быть и речи. В самой Франции оппозиция начала осуждать Наполеона III, который держит десятую часть армии неизвестно где без всяких шансов на возвращение. А в это время на другом берегу Рейна Отто фон Бисмарк уже превращал Пруссию в высокоэффективную военную машину. В таких условиях отправлять солдат куда-то за океан было и дорого, и недальновидно. Осенью 1865 года французы перешли к обороне. Как только войска приближались к американской границе, резко возрастало дезертирство. А с весны 1866 года бегство из французской армии стало превышать боевые потери. Точным признаком того, что дело империи проиграно, послужил черный декрет от 3 октября 1865 года. Согласно этому приказу, любой замеченный в причастности к вооруженным бандам мог быть казнен без суда и следствия. Это взбудоражило общественное мнение по всей Мексике. Были расстреляны более 20 тысяч мексиканцев. В ответ войска Бенито Хуареса тоже прекратили брать пленных. Война за независимость превратилась в войну на полное уничтожение. К концу 1866 года заокеанская авантюра обходилась Франции в 60 миллионов франков ежегодно. 10 декабря 1865 года скончался король Леопольд I Бельгийский. Его преемник Леопольд II немедленно прекратил вербовку в Мексику. 22 января 1866 года Наполеон III объявил о постепенном выводе войск из Мексики. Сторонники Максимилиана один за другим покидали его. В июле 1866 года прусские войска разбили австрийскую армию, и на улицах Парижа стали говорить, что Францию ждет участь Австрии. Теперь Наполеону III все солдаты нужны были самому. Через 5 дней после этого Максимилиан и его последняя армия перебрались в город Керетаро, в 300 милях к северо-западу от Мехико, тем самым совершив свою последнюю ошибку. Керетаро находился очень далеко от порта Веракрус, единственного, через который император мог бы бежать. Максимилиан оказался окруженным 30-тысячной армией хуаристов. Акведук, снабжавший Керетаро пресной водой, был перерезан. Город оказался на осадном положении, его защитникам грозила смерть от жажды. В середине мая 1867 года, через 2 месяца после того, как последний французский солдат покинул Мексику, республиканцы прорвали остатки императорской обороны, и Максимилиан был взят в плен. За 4 месяца до этого императорская кавалерия чуть было не пленила самого Бенито Хуареса во время атаки на его штаб. Он этого не забыл и прибыл к захваченному императору с уже подписанными смертными приговорами для него и его подчиненных. В свое время он амнистировал своих противников, и те воспользовались этим, развязав новую войну. Хуарес не собирался повторять собственные ошибки. Президент хотел спокойствия для своей страны. Он понимал, что казнь Максимилиана раз и навсегда отобьет у иностранных государств желание вторгаться в Мексику. В этом он не ошибся. Вместе с оставшимися до конца ему верными генералами Максимилиана расстреляли 7 июня 1867 года на холме Лас-Кампанас.